Глава 4. Мартин Джеймс сидел в центре пентаграммы в окружении жутких тварей. Он не знал, что они такое, хотя сам их создал. Мартин месяцами наблюдал за ними. Они росли, становились все больше, все страшнее. Они разломали клетки и выбрались наружу. Мартин сразу же встал в защитный круг, бормоча заклинания из книги «Тысячи грехов». А потом для пущей защиты дорисовал пентаграмму. И тут существа заговорили. Мартин подумал, что теряет рассудок. «Отец, ты боишься нас, отец? Разве ты не гордишься нами? Разве мы не прекрасны?» Твари окружили пентаграмму с подобострастием, глядя на него. Они еще не должны были говорить, не так быстро. Им еще года не исполнилось, они не должны были говорить и так расти. Их внешний вид тоже получился не таким, как планировалось. Они не были похожи на людей. Мартин хотел вывести человеческую эволюцию на новый уровень. Создать высшую расу, а не особей не пойми какого вида. Но эти твари даже отдаленно не походили на людей. Они напоминали демонов. Занимаясь экспериментами на стыке генетики и магии, Мартин нашел себе единомышленников. Борцы за права черных из северных районов Лас-Вегаса. Он нанял их для участия в экспериментах. Они сами находили ему подопытных морских свинок. Он собирал сперму и яйцеклетки, внедрял в их ДНК генетический вирус, который сам разработал в лаборатории, затем мутировал их. Потом, читая заклинания, помещал образцы в утробы шлюх и наркоманок за дозу готовых на все, что угодно. Соратники подбирали их на улицах, шлюхи рожали. Дети выглядели как обычные младенцы, несмотря на то, что каждый убил при рождении свою мать, был не прочь полакомиться человечиной и обладал немалой силой и ловкостью. Пришлось держать их в клетках. Мартин уже сомневался, то ли он добился, чего хотел, то ли сотворил нечто страшное, но его друзья, состоявшие в радикальной группе добровольцы Черной революции, полагали, что он отлично справился. Их лидер, Асад, высокий и красивый мужчина со светлой кожей, зелеными глазами и маленьким носом, носил афрокосы, а его манера речи напоминала гарвардских профессоров. Асад хотел как можно быстрее приступить ко второй стадии эксперимента. Он приводил Мартину по 3-4, иногда по 5 женщин за раз. Мартин возражал, говорил, что сначала нужно посмотреть, как будут расти дети. Они сидели в клетках и росли слишком быстро. Но Асад не мог ждать. «Мы не можем медлить. Ты сделал их, брат. Ты создал новую породу людей. Великая порода, которая завоюет мир и положит конец распрям и различиям. Ты же об этом мечтал. Одна раса. Ты справился, парень. Следующая ступень эволюции. Ты создал расу, которая сметет современного человека, как когда-то он уничтожил неандертальца. Мы протестировали зиготы на латиносах, белых азиатах, среднеазиатах, жителей Тихоокеанских островов и даже на коренных американцах. И смотри, неважно какой расы или национальности их родители, неважно какого цвета кожи, они все становятся одного цвета — черного. Да, мы создали великую расу, новую черную расу». Глаза Асада светились безумием, и, несмотря на свои опасения, Мартин чувствовал, как его безумие передается ему самому. «Раса черных сверхлюдей будет править землей!» Эта мысль разжигала в нем особую расовую гордость. Мартин продолжал эксперименты и наблюдал, как росли порожденные им монстры. Теперь они ползали и рычали за пентаграммой. Его дети выросли. Но, несмотря на черный цвет кожи, они не походили на расу его мечты. Мартин полагал, что они и правда заменят обычных людей, но не чувствовал никакой радости. Он создал порождение тьмы. Мартина охватывала дрожь при мысли о том, что они натворят, когда выйдут на свет. Мартин пытался вспомнить, скольким женщинам он внедрил эмбрионы за прошедшие месяцы. Сотни, двум сотням, трем. Он не помнил. За последние недели Асад стал брать монстров с собой, чтобы они оплодотворяли женщин обычным способом. «Что я натворил?» — проскулил Мартин. Твари пересекли границу защитного круга.